Караула нет. Во дворце тишина. Попыталась обрадовать госпожу Шаргородская, когда Екатерина проснулась. «Тишина, говоришь? Теперь у нас все время будет тишина. Не знаю, радоваться, что никто докучать не будет, или огорчаться, что времена прежние настали». «Опять? И кого гофмейстерины назначили?» «Пока не знаю. Скажут, если не забудут за хлопотами. А может, сами увидим, как переезжать начнет». «Сегодня утром я узнала. Государь определился окончательно. Поход и война с Данией назначены на июнь. Вместе с армией пойдут полки гвардейцев. И семеновцы, и преображенцы, и измайловцы». «Дивное дело!» — щебетала Шаргородская, не замечая, как изменилась в лице Екатерина. «О, Господи! Григорий!» «Вот что, Катерина, постарайся на днях провести ко мне Орлова. Ты знаешь, где его найти. Скажешь, разговор серьезный. Мало ли, когда Петр Федорович надумает переехать в Ораниенбаум.